14 января 1992. Дорогой друг, я обманываю себя, пытаясь вернуться к прежней жизни, и никто об этом не знает. Сложно просто сидеть в своей комнате и читать, как раньше. Сложно даже говорить об этом по телефону. Его команда заняла 3-е место по всей стране, и никто не сказал ему, что мы пропустили прямую трансляцию матча из-за меня. Я пошел в библиотеку и взял книгу, потому что все это начинало меня пугать. В любой момент перед глазами все кружилось, а звуки становились глухими и тяжелыми. Я не мог оформить мысли в слова. В этой книге написано, что когда люди принимают ЛСД, потом они уже не могут от него отказаться, что от этого количество нейротрансмиттеров в мозгу увеличивается, что этот наркотик вызывает 12-часовую шизофрению, и если нейротрансмиттеров слишком много, от этого невозможно избавиться. В библиотеке я часто задышал. Мне стало плохо, потому что я вспомнил детей-шизофреников в больнице, которых я видел в детстве. И то, что накануне я заметил, что все носят свою новую одежду, которую получили на Рождество. Поэтому решил одеть в школу свой новый пиджак от Патрика. И меня дразнили целых 9 часов. Тоже не способствовало улучшению настроения. Это был такой плохой день. Я впервые прогулял урок и пошел встретиться с Патриком и Сэм. «Классно выглядишь, Чарли», – сказал Патрик, улыбаясь. «Я возьму сигарету?» – спросил я. Я не мог заставить тебя сказать «стрельну сигаретку», только не в первый раз. Просто не мог. «Конечно», – сказал Патрик. Сэм остановил его. «Что случилось, Чарли?» Я рассказал им, что случилось, и Патрик начал расспрашивать меня, была ли моя поездка плохой. «Нет, это не из-за этого». Мне становилось грустно. Сэм положила руку мне на плечо и сказала, что знает, через что я прохожу. Она сказала, что мне не стоит волноваться из-за этого. Однажды попробовав это, ты запоминаешь, как выглядят вещи под кайфом. Вот и все. Как когда дорога превращается в волны, и когда твое лицо пластиковое, а глаза разного размера. Все это только в твоей голове. Тогда она дала мне сигарету. Когда я зажег ее, то не закашлялся. Она успокаивала меня. Я знаю, что это вредит здоровью, но в тот момент это казалось правильным. «Теперь сосредоточься на дыме», — сказала Сэм. И я сосредоточился на дыме. «Все нормально, да?» «Ага, кажется», — сказал я. «Теперь посмотри на цемент спортплощадки. Он движется?» «Ага». «Ладно, теперь сосредоточься на клочке бумаги, который лежит на земле». И я сосредоточился на клочке бумаги, который лежал на земле. «Теперь цемент движется?» «Нет, не движется». «Ну вот, все будет хорошо. Наверное, тебе больше не стоит травить себя». Сэм объяснила, что она называет трансом. Транс происходит, если ты не сосредотачиваешься на чем-то определенном, и тебя поглощает картинка. Перед глазами все плывет. Она сказала, что обычно это используют как метафору, но для людей, которым больше не стоит себя травить, это буквальное выражение. Тогда я засмеялся. Я испытал такое облегчение, и Сэм с Патриком улыбнулись. Я был рад, что они тоже улыбались. Я не выносил их озабоченного вида. С тех пор перед моими глазами перестало все плыть. Я не стал прогуливать следующий урок. Думаю, что теперь я не чувствую себя большим обманщиком из-за того, что прокручивал в голове свою жизнь. Билл сказал, что мое сочинение по книге «Над пропастью во ржи», которое я напечатал на своей новой печатной машинке, лучшее из всех, что я когда-либо писал. Он сказал, что я быстро развиваюсь, и в качестве поощрения дал другую книгу «На дороге» Джека Керуака. Теперь я выкуриваю по 10 сигарет в день. С любовью, Чарли.